Глава 3. Дутый переулок. Пори Гаттер, 11-летний волшебник, шагал по незнакомой лондонской улице, напряженно размышляя над двумя важными проблемами. Первая – как правильно потратить деньги, выделенные на покупку учебных пособий. Вторая – как улизнуть от друга семьи Харли, сопровождающего мальчика по просьбе его родителей. Подступиться к первой проблеме без решения второй было невозможно. Преподаватель обращения с магическими животными безжалостно пресекал все попытки заглянуть вон в тот магазин на секундочку. «Ну и что, что Apple?» — философски прокомментировал свой последний отказ Харли. «Твоя мама, заметь, на третьем курсе я за ней ухаживал, сказала за тобой присмотреть. А зачем? Чтобы никаких мудловских покупок, особенно дорогих, а то что?» «А то что?» — повторил Пори, провожая печальным взглядом витрину с новенькими макинтошами. «А то привыкнешь к красивой жизни, потом не отучишь. Вот вырастешь, или, скажем, Мэри смягчится, хотя это вряд ли. А что делать? А вот что мы сделаем. Расскажу-ка я тебе о первенце. Все-таки тебе там учиться. Или не учиться. Тогда тем более». Через несколько минут мальчик совершенно перестал дуться на преподавателя, увлеченный диковинной историей, щедро усыпанной риторическими «А что делать?» и «А ты как думаешь?». Оказалось, Перверц – самое старое в мире учебное заведение для детей-волшебников. Конечно, французский дежавютон, а в последние 300 лет и русское кочеврыжье, потрясая на конгрессах неоспоримыми доказательствами, пытались заполучить звание первой в мире школы колдовства, но окончательное решение вопроса в беспредельно консервативной лиге магов ожидалось только лет через 500. Итак, почти 1000 лет назад на большом юбилейном шабаше встретились 4 мага-неудачника. 2 пожилых колдуна, которых никто не воспринимал всерьез, и 2 рассеянные ведьмы, вечно путавшие заклятие и проклятие, и поэтому растерявшие всех клиентов. После ночи разнузданных удовольствий, бутылка пражского яичного ликера на 4 и игра в подкидного до утра, усталых магов осенила сумасбродная идея. Ударив по рукам, они присмотрели заброшенный замок, кое-как его отремонтировали, разместили объявление в совиных рассылках. «Перверц, здесь ваших детей обучат наилучшим образом. Соглашайтесь, что вам стоит, хуже всяко не будет». И приготовились к очередному провалу. Однако, через 3 дня к замку подскакал шотландский феодал-колдун, бросил свежеиспеченным преподавателям тяжело звякнувший кошель, ссадил с коня дюжину разнокалиберных детишек, рявкнул «Чтобы через год было столько же!» и умчался во свояси, воевать с соседскими феодалами-мудлами. Дела Перверца быстро пошли в гору. То ли плохие волшебники оказались хорошими учителями, то ли сказалось полное отсутствие конкуренции, делиться с другими магическими умениями, как неосмотрительно. Но вскоре число учеников перевалило за 100, а денег стало столько, что 4 всерьез перессорилась. Перверц разделили на факультеты, между которыми началась ожесточенная борьба за учеников, показатели, гранты, фонды и спонсоров. Через 100 лет основатели ушли на покой в астрал, строго наказав своим преемникам, чтобы «все оставалось как было». Единственное изменение, на которое удалось уломать первых преподавателей во время спиритических сеансов, это введение должности директора школы, призванного разруливать межфакультетские противоречия. Первым и пока единственным главой Перверца стал профессор Бубльгум, в других переводах Пиплкум. Великий волшебник, по всей видимости, самый могучий маг в мире. Даже ужасный Мордевольд во время своей тирании обходил директорский кабинет стороной. Ну а сами факультеты остались почти такими же, как и много веков назад. Орладер, в других переводах «птицелапк», считался самым продвинутым факультетом. Декан Орладера Сьюзан МакКонарейкл, в других переводах Джоан Тресогузян, всегда была чрезвычайно легкомысленной особой, а однажды стала причиной англо-бурской войны. С пеленок Сьюзи обожала интриги и интрижки. Несмотря на то, что со времен ее пеленок прошло 3 века, декан неизменно выглядела и чувствовала себя на 19 лет, поскольку пользовала омолаживающий эликсир вечно молодой, вечно в приподнятом настроении. Выпускники Орладера могли забавы ради заколдовать корабль или деревню, а потом расколдовать. В душе они не злые. А потом опять заколдовать. Бермудский треугольник, лохнесское чудовище и день сурка – вот наиболее популярные шутки учеников Орладера, за которые факультет регулярно лишался 100-2 баллов и проигрывал первенство школы. «Слезай, блин!» – в других переводах «Куда прешь?» Факультет для зубрила отличников был извечным соперником Орладера. Возглавлял «Слезай, блин!» профессор Югорус Луш. В других переводах – «Востокус сыр», а иногда даже «Западус суш». Волшебник, помешанный на магии и искренне считавший, что делать что-то обычными способами, недостойно Homo Magicus. Югорус был одержим идеей превратить всех мудлов в волшебников, но пока не добился ничего, кроме графа Калиостро, десятка диктаторов и 50 начальников отделов снабжения. Ученики Слизайблина традиционно не интересовались ничем, кроме магии, стремились во всем быть похожими на Югоруса и частенько становились жертвами хитроумных каверс студентов Орладера. Наименее престижным факультетом Перверца являлся черти как. В других переводах – фиг знат. Вначале он имел гордое, красивое и очень длинное название, которое никто не мог запомнить. На вопрос «Как этот факультет называется?» все отвечали «Черт его знает как!» Что в итоге и сложилось в черти как. А оригинальное название не смогла вспомнить даже основавшая факультет ведьма. Декан черти как, главный тормоз школы, огромный и неуклюжий раз в недел, в других переводах четырежды в мес. Был феноменально бестолковым волшебником, получившим пост декана только благодаря родственным связям с премьер-министром Тетралем Квадритом. И в других переводах также. Выпускники черти как постоянно путали заклинания и ингредиенты, периодически вызывая глобальные катаклизмы. Вообще-то, соорудить катаклизм считалось неплохим магическим достижением, но когда взрослый волшебник собирается полить свой садик в Йоркшире, а получается наводнение в Якутии, согласитесь, это уже чересчур. Где-то Тамер, в других переводах, наверное, за угол. Самый загадочный факультет школы еще недавно скромно назывался Тутамытр, в других переводах «Да вот же мыр!». 20 лет назад напуганный Мордевольтом декан Тутамытра заколдовал себя, свое имя и свой факультет так, чтобы враг волшебников их не нашел. Заклинание оказалось таким мощным, что с тех пор факультет не мог найти никто, а ученики и преподаватели где-то Тамера приспособились ночевать в коридорах и подсобных помещениях Перверца. Собственно, никто до сих пор не смог найти и декана где-то Тамера, равно как и произнести его имя. Из где-то Тамера выходили пугливые и скрытные волшебники, магические способности которых оставались такой же загадкой, как и местонахождение четвертого факультета. К концу рассказа Пори порядком устал, но не от новой информации, которая была действительно прелюбопытной, а от затянувшейся пешей прогулки. На мотоцикле Харли они не поехали, по прозаичной причине, сформулированной преподавателем коротко и емко. «Сопрут». В других переводах «Там нет охраняемых платных стоянок». «Здорово!» — воскликнул мальчик после слов. «Ну вот пока и все о Перверсе. На первое время тебе хватит, вижу, тебя что-то беспокоит». «Вот только я не знал, что дорога такой длинная окажется. Но мы ведь уже скоро придем, да?» «Мы, собственно, уже несколько раз пришли», — беззаботно ответил Харли. «Но тебе было так интересно, что я позволил себе сделать пару кругов. А что делать? Кстати, вот мы опять на месте. Видишь, идеально замаскированный вход в заколдованный дутый переулок. Аванпост магии в обычном мире, как пишут в рекламных объявлениях местные продавцы». Вход действительно был замаскирован идеально. Старательно заплеванный тупик, смятые пивные банки, подбитая кирпичная стена, расписанная лозунгами «Вестхэм чемпион» и «Бей шотландцев, спасай Уэльс». Но Пори моментально засек магический кодовый замок, открыть который смог бы самый распоследний мудл, прочитавший популярную брошюру «Изучаем колдовство за 24 часа». В других переводах «Волшебство для чайников». Будущий дипломированный волшебник открыл было рот, чтобы произнести соответствующее заклинание, но в этот момент ему в голову пришла более интересная идея. Пока Пори, забыв об усталости, рылся в рюкзачке, никуда не торопившийся Харли продолжал говорить. «Непосвященные видят обычный кирпич и ничего больше, но опытный маг вроде меня или тебя лет через 8 в 2 счета откроет потайную дверь, которая надежно закрывает наш колдовской мир от мудлов». «Что я сказал, мудлов? Вот это я зря. Запомни, малыш, если не хочешь иметь неприятности с правозащитниками, говори не мудл, а слабый волшебник или, в крайнем случае, лицо неколдовского происхождения». В других переводах этого фрагмента вообще нет. Странно, правда? К этому моменту Пори не только отыскал все ингредиенты, но и смешал их в нужной пропорции. Поэтому он довольно невежливо прервал Харли. «Кажется, я догадался, как открывается потайная дверь. Только давайте зайдем за угол». Когда пыль, поднятая мощным направленным взрывом, немного осела, Гаттер уверенно двинулся вперед, сопровождаемый недоуменным бормотанием преподавателя. «Да что же это? Да как же это? Что это за заклинание такое?» «Коктейль Молотова», — не вдаваясь в подробности, ответил юный специалист по взлому магических замков вместе с дверями. «Коктейль, говоришь?» Харли остановился и задумчиво посмотрел на Пори. «Ну да, ведь Дик мне писал о твоих... Да, а что делать? А вот что. Ты иди, а я тут подремонтирую и догоню. Минут через 20». И он вытащил волшебную палочку. Обрадованный мальчик «Покупки! Правильные покупки!» вбежал в пролом и тут же оказался в самом центре свирепого побоища. Маленькие лохматые человечки нещадно колотили друг друга, пронзительно крича что-то совершенно несуразное. «Ромольд!» — голосили дерущиеся. «Ромольд, не лезь! Не лезь, я тебя прошу! Это не твое дело, понял? Ну, Ромольд же!» От диких воплей у Пори заложило уши. Он пригнулся и попытался выбраться из драки, но не тут-то было. Несколько случайных, но весьма увесистых ударов вынудили его замереть на месте, прижав рюкзак к груди. «Ну все», — подумал бедняга, — «кажется, я попал». «Что же делать? А ты как И тут Пори вспомнил о взрослом сопровождающем, от которого он так удачно, но так не вовремя отвязался. «Харли!» — закричал мальчик. В тот же миг мощный порыв ветра смел драчунов к стенке. Коротышки мгновенно повскакивали с земли и продолжили потасовку, но уже на относительно безопасном расстоянии. Пори оглянулся и понял, что его только что провели. Невозмутимый Харл подбрасывал в руке остывающую палочку, а за его спиной возвышалась новенькая кирпичная стена. «Обиделся!» — констатировал психоаналитик-любитель. «Определенно обиделся! А что делать?» «Прекрасно понимаю твою нелюбовь к магии и родительским наставлениям, но пришло время начать обуздывать подростковый нонконформизм». «Что начать?» — не понял Гаттер. Харли склонился к уху мальчика и таинственно прошептал. «Используй то, что есть, а не то, что нравится». В других переводах сублимация суперэго очень резистентна по отношению к коллективному бессознательному. «Окей», — легко согласился Пори. «1-1. А кто эти хулиганы?» «Освобожденные домовые», — охотно объяснил Харли, довольный быстрым разрешением конфликта с мальчиком. «Печальные, но неизбежные последствия демократизации». Только сейчас Пори заметил, что на каждом человечке висел или носок, или платок, или совсем уж интимный галантерейный предмет. А кто такой Ромуальд? В других переводах — Мартин Лютер Кинг. Почему он лезет? «А, это забавный феномен. Ромуальд — первый освобожденный домовой». Произошло это, кстати, совершенно случайно. Инициатор общественного движения за свободу кухонных рабочих. Дело Ромуальда имело колоссальный резонанс, и за несколько лет практически все домовые, за исключением самых дремучих или глуховатых, добились от хозяев бросания в слугу предметом одежды и автоматического освобождения. А что делать? Но дальше все пошло наперекосяк. Свободным домовым оказались абсолютно чужды идеи о владении хорошей профессией и вхождении в общество. И они, не зная, чем заняться, принялись воровать, попрошайничать, слушать рэп. Ну а в основном, как ты думаешь? Правильно, драться. Поначалу Ромвольд пытался их разнимать. Домовые кричали: «Ромвольд, не лезь!» Потом первый освобожденный разочаровался в собратьях и теперь служит домашним секретарем у квадрита. Ну а домовые во время драк по-прежнему отгоняют своего отсутствующего вождя, то ли на всякий случай, то ли по привычке. Кстати, нам пора идти. Ребятки устали колотить друг друга и сейчас начнут попрошайничать. И правда, украшенные разноцветными синяками домовые один за другим потянулись к собеседникам, протягивая мохнатые ладони и ноя. «Освободите нас, пожалуйста, кто чем может!» Пори и Харли торопливо покинули тупик и оказались на забитой магазинами, ларьками и палатками улочке. Да, в дутом переулке было на что посмотреть. Пестрые витрины сияли огнями святого Эльма. Над тротуарами колыхались накачанные гелием недорогие привидения. Болотные огоньки, русалки, сирены и летучие голландцы заманивали покупателей на распродажи. Миниатюрные эльфы и феи то и дело выстраивались в рекламное объявление: «Если ты настоящий маг, посети наш универмаг! Колдуй, баба, колдуй, дед, с зубной пастой блиндомет!» И, наконец, карта Магистро надежно защитит ваши деньги от черной магии и гиперинфляции. Тут Пори вспомнил, что у него в потайном кармашке лежат 3 пластиковые карточки Wizard, пин-коды к которым он расколдовал на прошлой неделе. По его подсчетам, если сложить законные отцовские фунты и суммы на карточках, денег не только хватит на учебники и школьную магическую утварь, но еще и останется заначка на действительно необходимые вещи – новый процессор, модем и монитор. «А где здесь можно получить наличку с родительских карточек?» – осторожно спросил Порри. «Лучше всего в банке Хренвац. Это самый надежный банк. Тройная проверка всех транзакций», – торжественно произнес Харли и поволок мальчика за собой. «Тройная проверка? А нельзя там как-нибудь договориться, чтобы не тройная? Или, скажем, совсем без проверки? А то я спешу...» «Договориться? Ты что? Там же гоблины!» Харли остановился и побледнел. «Это, брат, такие существа. С ними не то что договориться, с ними и говорить-то я бы не рисковал на твоем месте. Да и на своем тоже». Харли испуганно оглянулся и обессиленно прислонился к стене. «Хотя, если ты спешишь, можно и в магомате обналичить. Магоматы, они не такие опасные». Через 5 минут в карманы Порри перекочевала увесистая пачка гринов и косых, а также горсть мелких деревянных штук. Немного оклемавшийся Харли тут же затолкал его в книжную лавку и заставил приобрести все необходимые учебники, ежесекундно сверяясь со списком. К счастью, вскоре в магазин зашла эффектная дама с симпатичным драконодавчиком на поводке. Харли посерел и пулей вылетел на улицу. Воспользовавшись случаем, Пори докупил дюжину комиксов с многообещающими надписями «Не раскрывать вблизи открытых источников огня» и «Просмотр разрешен только лицам, прошедшим начальную военную подготовку». Это обошлось ему в несколько косых дополнительно. Когда довольный Пори вышел из лавки, Харли на улице не оказалось. Зато прямо перед мальчиком вырос ларек с табличкой «Гадание 100%». В ларьке маячил нелепого вида смуглый мужчина в мятом фиолетовом балахоне. «Курсопервик!» — воскликнул балахон, завидев мальчика. «Купишь подельки? А пуставки полупривые. Чего еще будет видущее?» «Курсопервик?» — Пори ошалело посмотрел на мужчину и вдруг сообразил. «В смысле первокурсник. Купишь по... Делаешь покупки, а прилавки полупустые. Хочешь увидеть будущее?» «Да?» — иммигрант замотал головой. Сначала слева направо, потом, спохватившись, сверху вниз. «Что двеки и убудешь, догание просто центов!» «Две штуки. Идет!» Гадальщик схватил протянутую мальчиком мелочь. «Статынешь на ролем Норвегии!» — выпалил он и отвернулся. «Ты станешь королем Норвегии!» — удивленно перевел Пори. «Я? Это правда?» «Чмешут не чертить!» — равнодушно пожал плечами балахон. «Узнал будущее!» — насмешливо произнес из-за плеча Харли. «Это надувательство!» — возмутился Пори. «Ну, это все-таки не Букингемский дворец, а Дутый переулок. Дутый от слова... ну, ты понял. А в данном случае все сделано чисто. Гадание 100% означает наугад, то есть от балды. Что и было проделано. А ты как думаешь? Пойдем-ка лучше за метлой». Ни Пори, ни Харли не заметили, что как только они повернулись спиной к ловкому мигранту, тот мгновенно превратил ларек в кулек с семечками, а мрачный балахон — в разгильдяйские майку и шорты. Кожа лжегадальщика стала розовой, волосы — рыжими. Сам он подрос на полголовы и, поплевывая шелухой, двинулся следом. В магазине метил, к общему удивлению, Пори приобрел не хит сезона Ferrari Magnetic 2002 и даже не стандартное средство передвижения экономического класса Stubaker 1970, а тяжелую и громоздкую Pomelo 1631 русского производства. «Надо экономить», — объяснил озадаченным продавцу и Харлию свой выбор юный покупатель и незаметно усмехнулся. Не объяснять же преподу, что Pomelo — конверсионная продукция, гораздо лучше приспособлена для установки реактивных двигателей и системы электронного зажигания. «Раз уж вы так хотите, чтобы я летал на метле, ладно, но это будет моя метла», — злорадно подумал Пори. В конце концов, все пункты списка покупок были вычеркнуты, за исключением последнего, самого важного — волшебная палочка. «Что-то я не могу припомнить», — озабоченно сказал Харли, вертя головой. «Все так и изменилось за последние 140 лет. Сэр!» — обратился он к проходившему мимо рыжему бездельнику с семечками. «Не знаете, где сейчас находится магазин волшебных палочек?» «Как же не знать?» — ответил явно польщенный сэр. «Знаю, даже могу проводить». Он остановился и хитро посмотрел на покупателей. «Ну что, пошли?» «Пошли», — хором ответили Пори и Харли. «Ну, пошли. Вот я такой сказал, пошли, и сразу пошел. Я такой. Как что скажу, так и сделаю. Пошли, так пошли, какие разговоры. А то некоторым только поболтать, а когда дело, так от них не дождешься. А я-то не такой. Я-то знаете какой? Я как скажу, так сразу и сделаю». На протяжении всего монолога сэр не сдвинулся с места. «Кажется, я вспомнил», — торопливо сказал Харли. «Спасибо большое, мы сами доберемся». «Какие проблемы?» — живо отозвался рыжий бездельник. «Ну, а если что, обращайтесь, я ведь такой». Когда Харли и Пори скрылись за углом, с их собеседником произошла удивительная метаморфоза. Он съежился, похудел, кулек превратился в монокль, рыжая шевелюра в черный пробор, шорты и майка в смокинг, а потрепанные кеды в лакированные туфли. Завершив преобразование, загадочный человек потрусил в противоположную сторону. Палочный магазин Пори понравился. Во-первых, клиентов запускали по одному, и Харлию волей-неволей пришлось ждать снаружи, где он тут же завел профессиональную беседу с незнакомцем в смокинге. Во-вторых, на пороге мальчика уже ждал хозяин, восторженный старичок, восклицающий: «Наконец-то, наконец-то я вас увидел, мистер Гаттер! Как вы этого мордевольтишку? Хе-хе-хе!» В результате Пори с легким сердцем согласился заполнить кучу бланков и опросных листов. Хотя некоторые вопросы и ставили его в тупик. Например, «А смысл? Как вы оцениваете положительное влияние демократических реформ?» Или «Не возражаете же вы против ежедневного восхода солнца? С чего бы это?» Мистер Гаттер очень быстро заполнил все пункты, написав первое, что пришло в голову. Пори было абсолютно все равно, какой именно палочкой не пользоваться. Когда продавец начал просматривать анкеты, Пори на мгновение стало стыдно. На лице старичка явно читалось: «Такой ахинеи я в жизни не видел». Тем не менее, владелец магазина вежливо приговаривал: «Так, так, очень интересно, очень необычно, но это вообще очень». Выполняя свой долг до конца, продавец волшебных палочек старательно делал пометки и расставлял закорючки в специальной таблице. Еще несколько секунд ушло на обработку результатов, и когда она завершилась, старичок выглядел по-настоящему ошарашенным. «Во, блин!» — пробормотал он. «В смысле, потрясающе! «Для меня не нашлось подходящей палки?» — с надеждой поинтересовался Порри, прикидывая, как он потратит сэкономленные деньги. «Не то чтобы совсем не нашлось, но она это... Короче, вернее, длиннее ядрёный корень. То есть из ядрёного корня тоже есть, но вам подойдет только бамбуковая». И смущенный продавец шмякнул на прилавок товар. «Вот это!» «Обалдеть!» — только и смог выдохнуть из себя Порри. Палочка тут же отозвалась красивой фиолетовой искрой. «Вот видите?» — сказал старичок, потирая ушибленную макушку. «И она вас признала. А я уж думал, никому ее не втюх... она никогда не найдет нового хозяина». «Беру», — решительно заявил Порри и полез за деньгами. Это была палочка мечта. Легкая, толстая и пустая. Внутри такой штуки можно было запросто спрятать не только банальный электрошокер, но и достаточно мощный лазер, радиопередатчик, да вообще массу полезных приспособлений. Уже расплатившись, Порри вспомнил окончание фразы продавца. «Вы сказали нового хозяина? То есть вы содрали с меня 45 гринов за БУ?» «Она совершенно новая», — запротестовал владелец магазина. «Мордевольт успел только заказать ее». «Мордевольт? Ну и что? Между прочим, весьма выдающийся маг был. И вообще, у меня переучет и обед, попрошу очистить». И бодрый старик вытолкал Порри из магазина. «Готово?» — спросил его Харли. Мальчик кивнул. Харли сделал рукой замысловатое движение, и из-за поворота выкатился мотоцикл. «Поздно уже», — объяснил он. «А тебе завтра в 7:40 на поезд». Преподаватель забросил покупки в ящик на багажнике, подсадил Порри, раскланялся с джентльменом в смокинге, и мотоцикл взмыл в темнеющее небо. Джентльмен задумчиво посмотрел на дверь палочного магазина, что-то черкнул в блокнотике и... превратился в маленького лохматого человечка с приклеенным к плечу полосатым носком. «Ромвальд!» — тоненько завопил он. «Ромвальд, не лезь!» — отозвалось сразу несколько голосов. Откуда-то из подворотни вынырнул освобожденный домовой, за ним второй, третий. Через минуту перед магазином волшебных палочек полным ходом шла драка, а над улицей неслась многоголосая просьба к Ромвальду не лезть не в свое дело. В других переводах из-за угла выходит Мартин Лютер Кинг, и просветленные домовые строем идут в библиотеку. Драка начинается уже в читальном зале.